Дрожащей рукой отстегнула ремень безопасности, открыла дверцу и свесила ноги с порожка. Встала на землю и, прежде чем идти к дому, оперлась о теплую автомобильную крышу. Сэм перестал стучать в дверь и теперь обходил строение. Со стороны фасада все было закрыто, жалюзи опущены. Я присела и заглянула в почтовый ящик. Куча корреспонденции. Пока я шла через задний сад, Сэм барабанил в створку с тыльной стороны дома. Крапивы с травой цеплялись мне за ноги и за шнурки кроссовок. За этим садом давным-давно никто не ухаживал. Прикрыв глаза от света, я заглянула в грязное окно. За ним оказалась гостиная, диван, журнальный столик, камин. Взгляд задержался на камине, выхватил из окружающего темное пятно. Крик раздался словно ниоткуда. Я отпрянула и чуть не упала. Не могла понять, слышала ли его на самом деле, или он звучал только в моем воображении. Нащупала руку Сэма и, убедившись, что он рядом, крепко сжала. Сэм был вполне реальным. «Слышал?» — прошептала я. «Что слышал?» — спросил Сэм. «Так, ничего. Что со мной происходит? Что случилось с Калли?» Я не сомневалась, что она знала Оуэна, более того, она его боялась. Вернувшись в дом Кэти, я обнаружила, что там собрались друзья и соседи, пожелавшие помочь в поисках. Я тоже старалась найти себе занятие, опасаясь, что если перестану двигаться, окружающее рассыплется и меня снова зашвырнет в темноту. Я делала сэндвичи, которые так и остались лежать и черстветь на тарелке с вянущим салатом латуком и обветрившимися крутыми яйцами. Есть никому не хотелось. В комнате бубнил телевизор. Кэти следила за мельканием на экране, но я понимала, что если я встану перед ней и спрошу, что показывают, она не ответит. Сэм вышагивал по коридору и делал один звонок за другим. Гарри никто не видел, но все хотели помочь. Гудел принтер, распечатывая карты округи, и Сэм обозначал на них зоны поиска. Мои родители тоже ехали сюда. «Когда все соберутся, разобьем людей на пары, и таким образом сумеем осмотреть большую территорию». Я терла глаза в полном изнеможении, хотя не было еще и четырех. Трудно было поверить, что Гарри пропал всего несколько часов назад. Казалось, с тех пор прошло несколько дней. Я никак не могла успокоиться, словно фотография Оуэна открыла в мозгу поток искрящих, пульсирующих картин, которые исчезали прежде, чем я могла разобраться в их смысле. Получалось что-то вроде игры в испорченный телефон. Я понятия не имела, как их объяснить. Чтобы чем-то себя занять, я послала СМС-ку Натану, сообщив, что случилось. Он предложил помощь, но я колебалась. Сомневалась, разумно ли сводить в одной комнате своего бывшего и своего нынешнего. «Дженна!» — позвал Сэм, и я отложила телефон. Организуя поиски, он казался образцом спокойствия, но моргал глазами вдвое чаще обычного, и я чувствовала, как он напуган. «Сумеешь осмотреть территорию рядом с ветеринарной клиникой? Ты знаешь этот район лучше остальных». Мне передали прикрепленный к планшету лист, и я добавила номер своего мобильного к столбику других телефонов. Сэм собирался размножить список, чтобы каждый мог сообщать новости другим. «О том, что мальчик объявился», — сказал Сэм, и все закивали и заулыбались. «Разумеется, мы его найдем». Ожидая, когда мне дадут список телефонов, я подсела на диван Кэти. «С ним все обойдется», — сказала я ей, но она настолько ушла в себя, что ничего не слышала. Я взяла пульт дистанционного управления, уже готовилась переключить новостной канал на что-нибудь менее депрессивное, как мое внимание привлекла картинка на экране. Группа полицейских на каком-то поле. Репортер с серьезным лицом указывал на желтую ленту ограждения. Затем камера выхватила белую палатку, после чего крупным планом показали мрачную физиономию охраняющего вход стража порядка. Ноги расставлены, руки сцеплены на животе. Я прибавила звук и придвинулась к телевизору. На экране появилось женское лицо с пылающими щеками. Седые волосы выбились из-под облегающей голову круглой черной шапочки. «Можете рассказать, что произошло?» «Да». В глазах женщины блестели слезы, она раскачивалась из стороны в сторону. Камера отъехала и показала, как репортер взял ее за руку. «Успокоить или подержать, чтобы она не упала?» «Я выгуливала Барнаби». «Вашу собаку?» «Да». Женщина показала на прыгающего у ее ног Кинг Чарльз Спаниеля. «Взяла его из собачьего приюта, а имя ему придумала моя внучка Хлоя». Ее лицо на мгновение осветила улыбка, словно она вспомнила, что ее показывают по телевизору, и Хлоя тоже может ее увидеть. Но ее улыбка тут же потухла, как только она взглянула на что-то через плечо. «Вот там я это и нашла». Ее голос сорвался, она отодвинулась и стала вытирать нос. Но репортер снова сунул ей в лицо микрофон. «Что же вы нашли?» Из глаз женщины полились слезы, и она покачала головой. «Нашел Барнаби, а не я. Рыл, не переставая, землю, а когда я попыталась его оттащить, зарычал на меня. Совсем на него не похоже. Я решила, что он учуял что-нибудь для себя приятное. Например, кость». Зрачки женщины расширились. Она словно вернулась мыслями к тому, что недавно увидела. «Что было дальше?» Голос репортера вернул ее в настоящее, она заметно вздрогнула. «Простите, я схватила Барнаби за ошейник и попыталась его увести, и тогда увидела это». «Это?» «Руку, человеческую руку». «Простите, не могу». Женщина отошла, оператор перевел камеру на лицо репортера. «Экстренное сообщение. На аэродроме Бертон женщина, выгуливающая собаку, только что обнаружила труп. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности». Глава 36. «Ты гнусный, гнусный подонок». Глава 37. Сначала я решила, что заговорила Кэти, но та сидела на диване, обхватив себя руками, и тихонько раскачивалась взад и вперед. Полицейские тут же заверили ее, что найденный труп не принадлежит Гарри, но до конца сомнений не развеяли, и настроение в комнате изменилось. Все лица выражали потрясение. Хотя никто не проронил ни слова, мысли каждого потекли в другом направлении. Тревожились не только потому, что мальчик пропал. Боялись, как бы ни случилось худшего. Все стали обуваться, застегивали куртки, готовясь к поискам. Голова у меня шла кругом. Аэропорт Бертон. Это же последнее место, куда, согласно данным ее навигатора, ездила Кали. Но я не успела обдумать этот факт. Из коридора послышался знакомый голос. «Всем привет!» Дверь в гостиную распахнулась. Увидев на пороге стоявших плечом к плечу отца и мать, я почувствовала, как к горлу поднимается горячий ком.